569. Сентябрь 4. Указую прибыть в осознании своей силы, объединенной с моей. Указую изъять себя из сферы эмоций астральных, пищи мне давать мыслью. Твой враг — астрал, обузданный — друг и помощник. Из оболочек сознания следует чаще убирать внутрь, в цитадель духа. Излюбленный прием темных — обессилить, в собственных своих глазах сделать ничтожеством, не заслуживающим даже самоуважения, и, превратив в ничто, распорядиться подавленной волей по своему полному усмотрению. А я говорю, ничтожество собой не являйте. Это они яро стремятся превратить вас в ничто и сделать ничем, и поработить окончательно. Особенно в случае неудачно складывающихся условий осознания силы своей утратить нельзя. Луч могу послать лишь сильному духу, но не в мокрую кисею. Слабовольным нельзя приближаться к свету, ибо во тьму обратят полученное знание. Подползли вплотную и действуют. Мраком и безнадежностью окутывают сознание. Они знают, как наносить удары по самому чувствительному месту. Канал силен, столкновение будет сильное и напряженное. Будь готов. Все обстоит совсем не так просто, как кажется. Если сил не хватает, лучше отойти, не соприкасаясь с каналом воздействия. Это ты сейчас на себе чувствуешь влияние этой темной силы, острие, которое направлено на тебя. Ты помощь должен оказать, а для этого надо быть сильным. Вот они и работают сейчас над тем, чтобы тебя силы лишить. Преуспеют, поражение неминуемо. Устоишь, устоит и подзащитный. Можешь пользоваться всем, что находится в твоем распоряжении, и тьму не щадить. Не может быть пощады к тем, кто хочет тебя сокрушить. Разве тебя пощадили? Нет. Сделали все возможное, чтобы нанести наибольший и наичувствительнейший вред. Борись. Помогу.